Борзый дежурный Алиев попал на звонок наших бандитов и решил с ними выяснить отношения. Конечно же, бандиты его вразумили. Хочешь прослыть эрудированным малым, но не хочешь тратить много времени? Тогда тебе нужно обязательно подписаться на канал Вально Вриц. Только там ты найдешь пересказы самых известных книг за 10 минут. А для того, чтобы узнать содержание тех книг, которых там еще нет, просто напиши название в комментарии. Алло. Алло. Алло. Где там майор Иванов? Да, внемлю. Внемлю? Алло, да, здравствуйте, это я. Ну вот давай теперь поговорим. Давай, базарь. Пишешь? Я надеюсь, да. Что... Представьтесь, пожалуйста. Все записывается, нахуй. Ну, я в курсе. Ничего, и ну, что, тебе делать нечего? Взрослый вроде бы то человек, а такой ерундой занимаешься. Я тебе твою семью в рот ебал, ты понимаешь? Да это? куда тебе грешному? Ты представься для начала, кто ты и зачем ты звонишь? Я тебе, я представлялся тебе, когда ты позвонил. У тебя с памяти плохо что-то? Естественно, ты же знаешь, куда звонишь. О, знаешь, если ты мужчина, ты подъедешь ко мне домой, мы поговорим по-мужски. Не тебе мне доказывать, кто я. Кто адрес ты такой, чтобы тебе что-то доказывал? Если ты мужик, если ты мусульманин, если ты мужик, ты подъедешь. Ой, да ты что? Это Вова проверяешь. Ты кто такой, чтобы меня проверять вообще? Я ебарь твоей мамки. Куда тебе грешному? Ты, ты своей матери скажи. Мне говорит. Просто за твою мать стыдно, что ты так, такого ублюдка воспитала. Я тебе и твоей маме в рот давал. Угу. Понимаешь, я представитель ЛГБТ сообщества. Да ты урод, ты какой ты представитель? Ты урод просто конченый. Вот и кто. ЛГБТ, какими буквами называют, ты раньше больше трех букв ты не осилишь в любом случае. Понятно, кто ты? Моральный урод просто. Моральный, конченый урод. И ты прекрасно сам знаешь. И сам ты прекрасно это знаешь причем. Вот что самое интересное. Ты сам это знаешь, звонишь, и сам же доказываешь это, что ты моральный урод, не человек. У тебя человеческого ничего окей, нет. Давай поговорим теперь нормально, окей? Давай, без всяких... Ну давай нормальный голос. Делай тогда нормальный голос. И поговорим нормальный голос, нормально. Да не нормальный. Ты работаешь на преступную власть, защищаешь коррупционеров. Ничего ты думаешь, подумал. Ты лучше кого-то, а? Ты мусорила. Я, по крайней мере, получу тебя в любом воров. Случае. Ничего ты подобного. Защищаешь воров, воров и коррупционеров, убийц и насильников. На чьей конкретно, как, конкретно факты, давай конкретно. Кого я защищаю? Открой уголовную статистику и посмотри факты, блин. О чем статистика? Я тебе за свой отдел могу статистику отвечать, а не... Ну давай, я слушаю. Давай. Что ты слушаешь? Интересно. Статистику. Воров сажаем, коррупционеров закрываем, отстраняем от должностей. Что тебя еще интересует? Да, а почему же главный коррупционер? Вот как ты говоришь, ЛГБТ единственное, мы не трогаем, потому что ЛГБТ запретили нам трогать. Нельзя трогать. Побежать вас нельзя. Да, интернет вам еще не запретили пользоваться. Ну вот, поэтому вы пользуетесь. Пока пользуйтесь благами, как говорится. А почему же тогда Кадыров еще на воле, главный вор? А с чего ты взял? Ты Кадырова уважаешь, скажи мне? Естественно. А он знаешь, сколько для России, сколько он для России это сделал, ты знаешь? А ну-ка расскажи, я что-то не в курсе. Вот, не в курсе. Ну-ка, рассказывай. Ну поковыряйся, погугли, там все написано. Я про Кадырова больше, чем ты знаешь. Он герой России для начала. Я тебе в Чечне там ничего в 90-х не говорит. Был, что ты мне рассказываешь? И что ты был, мимо проезжал? В 90-х был в Чечне, Я, я не буду говорить, блядь, ты или не, блядь. Я не знаю, тебе видней, наверное. Блядь. Но факт, что ты, не, если бы ты был, ты такие вещи не говорил. Герои России просто я так никому не дают вещи. Еще. Я вот сейчас, я герой России. Я в 14 лет первый ты раз герой убил России. Русского. Угу. Я герой России. В 14 лет убил русского. Ты это говоришь? Нет, это говорил твой вождь. В интернете много чего. Ты меня пишут. Давай не тут не умни, ты понимаешь, с кем ты позаришься. все принимать на веру, то, что пишут в интернете, если ты нормальный человек. Я говорю, я в 90-е жил в Чечне, мне рассказывать не нужно. Ты подумай, на чьей ты стороне, народа, либо же ментов. И когда придет время, все станет на свои места. Народ, и как ты говоришь, власти, милиция, полиция, как хочешь называй, на одной стороне вообще-то. А вот такие товарищи, как ты, на другой как раз-таки. Мы все на одной стороне. И тебе не поздно еще перейти на нашу сторону. Нет, ошибаюсь. Мы, вот ты сейчас на той стороне, я на этой стороне. Ты веришь в Аллаха или в Кадырова, как в Бога? Это такой вопрос риторический. Мы все во Всевышнего верим. А докажи, что Аллах существует. Я тебе ничего не должен доказывать. Он сам все докажет. Смотри, твой Аллах может ли создать камень, который не подымет? Аллах все может. Все может Аллах, да? А в жопу твоей мамаши приснуть он может? Ты понимаешь, ты терпила. Если бы ты не был терпилой, ты бы со мной сейчас не разговаривал. Да я не терпел, я просто хотел немножко, если у тебя что-то хоть человеческое есть, думал зацепить, может быть, вряд ли, походу. У тебя вообще там, походу, все атрофировано. Вот скажи, сколько тебе лет, вот только честно? Достаточно. Я по-любому намного старше тебя. Ну, в сути дела, это не меняет. И что? Будь тебе 50 лет, люди в 60. Ну, почти угадал ты, да, почти угадал. 54 года, да? Мне нет, поменьше. 56. Поменьше, говорю, у тебя со слухом как? А? Заметно. Ну не столько, как ты говоришь, это не Алиса, важно. А ну поговори. Алиса, иди сюда, нахуй. Говори. Ну алло, молодой человек, добрый вечер. Добрый. Как я могу к вам обращаться? А как вам удобно? При исполнении, дежурный Алиев, майор полиции Алиев. Алиев. А имя отчество у вас есть, Алиев? Владимир Михайлович. Строит вас такой. Владимир Михайлович, у вас какое звание? Майор. Майор Алиев Владимир Михайлович, вот скажите, пожалуйста, да, вот вы сотрудник правоохранительных органов, да, работаете на государство? Конечно. Ну, мы работаем на народ, во-первых, для начала. Все вы работаете... У вас очень шумно, мне тяжело с вами разговаривать. Ну, а можете как мне тяжело с вами разговаривать? Успокоить своих коллег, чтобы мы могли конструктивно пообщаться? Извините, я не могу коллегам сказать, чтобы они не других людей, и вот таких же, как вы, как говорится, оставили, попросили, нет, чтобы они... Нет, Владимир Михайлович, не таких же, как мы, таких же, как вы, да, успокоить на заднем фоне. Смотрите, вот митинги в Москве были, да, вы в курсе этого события? Естественно. Вы видели, как ваши коллеги, да, сторонники и бюджетники... дубинками избивали абсолютно верных людей. Поэтому, кстати, давно правовая оценка. Были судебные процессы. Правильно, если вы следите за обстановкой? Ни одного сотрудника не осудили, что он неправомерно применял. Не секунду, вы тоже послушайте. Секунду, я же вопрос не закончила. Смотрите, я не закончила вопрос, а вы уже на него отвечаете, потому что вы чувствуете, почему я задаю этот вопрос. Правильно? Нет. Да. Вот если именно поэтому вы начали... органов, там, кстати, Алиса, кроме Владимир сотрудников полиции, были и Росгвардии сотрудники. Всем действиям сотрудников правоохранительных органов города Москвы была дана правовая оценка. Потому что я знаю, к чему вы клоните. Всем действиям сотрудников были даны правовая оценка. Противоправных действий в их действиях обнаружено не было, даже вот нарушений каких-либо, как раз со стороны тех, кто кидал мусорными баками сотрудников полиции. Владимир Михайлович, я благодарю вас за общение и за то, что вы уделяете свое время, да? Смотрите, учитывая, что вы начали отвечать на мой незаконченный вопрос, как вы думаете, какой у меня был вопрос к вам? Почему я должен думать? Вы сформулируйте сами его тогда. Если вас не устраивает моя интерпретация этого вопроса вашего. Вы не понимаете, о чем я говорю. Ну, куда мне до вас, конечно, я ж тут такой маленький человек, вы там высоко сидите, до вас далеко мне, наверное. Еще раз. Вы еще раз? Ответили на вопрос, который не был задан как таковой. Ну, вы как вы думаете, какой вопрос? Владимир Михайлович, давайте вести все-таки конструктивный диалог. Если я говорю, вы меня не перебиваете. Если вы говорите, я вас не перебиваю. Вы... Окей. Вы ответили на вопрос, на вопрос, который не был задан. Следовательно, скорее всего, вы понимали, о каком вопросе идет речь, и ровно поэтому ответили на него по поводу правовой оценки. Еще раз вопрос, еще раз, да? Ну, давайте. Владимир Михайлович, как вы думаете? Спасибо большое. Представитель власти разрешил мне это сделать. Еще раз, да? Как вы думаете, какой вопрос у меня был по отношению к митингующему? Вы сказали, дайте правовую оценку действиям ваших коллег, как вы сказали, которые беззащитных, мирных граждан избивали дубинками. Вот ваш дословно у вас вопрос такой был. И я его прекрасно услышал. Почему вы говорите, что я не дослушал? Я дослушал его, просто я, наверное, слишком быстро начал на него отвечать. Возможно. Ваши слова были такие, дайте правовую оценку действиям ваших коллег, которые беззащитных, мирных демонстрантов избивали резиновыми палками. Абсолютно. Вот. Я вас вопрос услышал полностью, правильно? Или вы еще не досказали что-то? Немножко не так. В свете 31 статьи Конституции о свободе мирных собраний, да, выражение собственного мнения. Дайте оценку, пожалуйста, действиям ваших коллег. Я не правомочен давать оценку. Оценку правомочен дать суд. Суды были. Владимир, вы не перебиваете. Теперь вы не перебиваете. Как мы договорились, подождите, вы меня секунду. Не перебиваете. Я вас перебью ровно по одному секунду моменту. Я должна пояснить, вы сейчас даете оценку ввиду нахождения в своем служебном положении в качестве сотрудника полиции, или вы даете оценку как гражданин, который не находится в пределах своих полномочий? Вы меня не услышали, абсолютно. Если вы даете оценку как сотрудник полиции, тогда вы говорите, я даю оценку как сотрудник полиции. Алис, вы русский язык понимаете хорошо? Ну, мы с вами разговариваем. Глупый вопрос ваш. Вопрос не глупый, потому что вы меня не понимаете почему-то. Я вам говорю вроде на русском языке, а вы все равно по-своему, не знаю, на каком вам удобно там. Вы меня не слышите, еще раз. Вы даете оценку как кто? Я вам ответил уже, что я не правомочен, ни как сотрудник, ни как любое другое лицо давать оценку, тем более правовую оценку действиям полицейских в городе Москве. Потому что данную... А как гражданин Российской Федерации, вы уполномочен давать оценку? Я не полномочен, ни как гражданин. Вы опять меня перебиваете, не слушаете. Я вам еще раз повторяю. То есть, как гражданин Российской Федерации вы не уполномочен давать оценку? Не уполномочен. Как представитель народа. Как представитель народа. Как представитель населения. Еще народа, раз повторяю. Правовую оценку действиям сотрудников полиции дали суды. Ни один суд прошел. И что-то я не помню, чтобы какое-то хоть одно решение было против сотрудников полиции. Привлечены к уголовной ответственности. Привлечены сотни людей к административной ответственности. И вы хотите сказать, что там виноваты сотрудники правоохранительных органов. Значит, вам удобно так. Значит, вы отстаиваете чью-то точку зрения. Но Бог вам судья, как говорится, это пусть на вашей совести будет, конечно. Вот я даю такую оценку. Как гражданин. Владимир Михайлович, вы сказали, что сейчас не было ни одной оценки против, да? Против ваших коллег и сотрудников Росгвардии, правильно? Правильно. Еще раз, каких судебных решений? Судебных решений в отношении сотрудников правоохранительных органов не было, насколько я знаю, правильно? Насколько вы знаете, тоже наверняка я знаю. Еще раз, то есть не было никаких судебных решений, в том числе обвинительных, да, за действия сотрудников полиции, которые избивали... дубинкой людей, которые уже лежат на земле и не представляют, сука, никакой опасности. и вы их избиваете дубинками. Так было дело? Я никого не сбиваю, во-первых. Да при чем здесь вы? Вы выбрали себе профессию, вы представитель власти. Так, вы выбрали себе профессию. И вы относитесь к категории того слоя населения, который представляет собой закон, власть, насилие и монополия на насилие. И закон, я еще раз задаю вам вопрос. Тот ваш коллега из Росгвардии, который целенаправленно избивал лежащего на земле человека, избивал его дубинкой. Этот человек не представлял никакой опасности. И в отношении этого человека нет ни одного судебного решения, вы это подтвердили. Вы считаете это правильно? Я считаю, что у нас закон вообще-то в стране, а не беззаконие, как у вас там где-то, я не знаю. Закон, моя ласточка, четко понятие. Закон и право – это разные вещи. И не надо делать эти два понятия синонимами. Если вы чем-то недовольны, приходите, пишите заявление, обращайтесь, все сейчас в ваших распоряжениях. Через интернет можете подать заявление. Вы сливаете, и вы прекрасно понимаете, что сегодня, вы сейчас на дежурстве, скорее всего, но после дежурства, придя домой, и после того, как вы накатите 100 грамм водки и вспомните наш диалог, вы поймете, как вы... как чертовки были неправы, потому что вы, по-моему, уже накатили, как раз. Если вы не знаете, у нас ложные приказы. Нельзя избивать человека, который сидит, который лежит на земле и ничего вам не делает. Но ваши коллеги избивают его дубинкой, нанося удары. И этот человек Вы, наверное, сами накатили уже. Вы сами накатили и, походу, немало накатили, раз вы такие диалоги ведете. У нас в Чечне не пьют. Я понимаю, что любое свободное мнение в этой стране расценивается как накатил. Но я говорю вам в лицо еще раз, и слава богу, вы это записываете. Потому что вы и ваши коллеги – это пособники тех людей, которые защищают эту власть. Это ваше личное мнение, на которое вы имеете право, согласен. Это ваше личное мнение, на которое вы имеете право. Пожалуйста, никто с вами не спорит. Ну, я также имею, и как любой другой сотрудник, либо человек, имеет на свое личное мнение. Мое личное мнение, и как множество, большинство, я согласен, даже не согласен, а уверен, большинство жителей нашей страны будет не сходиться с вашим мнением личным. Извините, уже, это уже не наши проблемы. Это ваша личная проблема, ваше восприятие, вашего... как бы миросоздание вашего, что Владимир у тебя в голове есть этого... Есть одно только но. Вам в голову не залезет, мы живем в социуме. И мое личное мнение зависит от вашего личного мнения. Поэтому я хочу вас спросить еще раз. Ваш коллега, который наносил удары дубинкой по ногам лежащего на земле человека, который не представлял собой опасности, соответствует правовому контексту и закону или нет? Я не могу давать, еще раз, вы меня не услышали, я не могу давать правовую оценку действиям сотрудника, как гражданин Российской Федерации. На это есть соответствующие компетентные органы, начиная с прокуратуры, следственного комитета, судебных органов, общественности. Представьте, что вы не на дежурстве, вы просто человек, который обладает гуманностью, разумом, вы же мне позвонили не как человеку, не на мой личный номер. Вы позвонили на служебный телефон, заставили меня представиться, назвать свои данные, звания, а теперь вы хотите, чтобы я, значит, как просто гражданин показывал. Так не пойдет, Алис. Либо я гражданин, либо я сотрудник. Я в данный момент при исполнении обязанностей... Секунду, подождите, Владимир Михайлович. То есть понятие гражданин и сотрудник для вас антиподы, да? Нет, абсолютно нет. Я просто сейчас нахожусь при исполнении. Я сотрудник органа внутренних дел, как вы заметили. Я сейчас при исполнении, Владимир Михайлович, я правильно понимаю сейчас, я могу получить от вас ваше мнение как сотрудника. Потом, когда вы выйдете из дежурства, я могу еще раз набрать и получить абсолютно даже противоположную оценку. Нет, почему? Эти оценки не будут отличаться нисколько. Хорошо, будьте добры, как сотрудник, выскажите, пожалуйста, сейчас. Да нет, я просто неправомочен высказывать. Вы меня вот провоцируете, чтобы я высказался, а я вам объясняю, что я неправомочен высказываться. Потому что данную оценку сотрудникам, действий, тем более других сотрудников органов внутренних дел, не нашего отдела, понимаете, даже любого отдела, дают компетентные органы, не сотрудники органов внутренних дел. Дают следственные органы. Хорошо, хорошо, можно задать вам вопрос? Судебные уважаемый органы. Сотрудник полиции, уважаемый сотрудник полиции, я звоню вам задать вопрос. Скажите, пожалуйста, проинформируйте меня, пожалуйста. Я лежу на земле. Ко мне подходит сотрудник полиции и начинает бить меня дубинкой. Это законно или нет? Вы идете, либо звоните по телефону, либо идете в полицию, любой орган, прокуратуру лучше будет. Пишите заявление, и действиям сотрудников, и вашим действиям будет дана правовая оценка. Владимир Михайлович, когда вас бьют дубинкой, знаете, не до телефона в этот момент, я вам так скажу. Я могу... Володь, я могу тебе сказать одно. Вот ты завтра выйдешь после дежурства. У тебя, скорее всего, не будет какого-то выходного или отдыха. Потому что в этой, извиняюсь за выражение, стране ты будешь завтра работать так же, как сегодня, без выходных, в такой же потной форме, как сегодня. Дай бог, чтобы тебе принять душ. Послушай до конца. То есть вам можно перебивать, просто, я не могу перебивать, да? Просто. Я договорю, потом скажете. Просто задумайся. Вы даже в таком неравные условия ставите. Сами требуете равных себе условий, а сами не соблюдаете. Мы не равны, потому что у меня нет власти, в отличие от вас, в данной стране. Я могу лишь только что-то сказать. А вы можете применить насилие. Еще раз повторяю. И завтра, когда вы, дай бог, да, будете свободным человеком хотя бы на сутки, просто задумайтесь и подумайте, на кого вы работаете. У меня все. Рад за вас. Да, это вы. Мы повсюду, нас бесконечно много. Спросите, кто мы? Мы бандиты Вального. Повелевает всеми, нами зеленый тролль. Тот самый с ушками, который в троллинге король. Только хардкор и только пранкота. Мы учиним беспредел, хаос и балаган. Не остановит никакая нас система стоп-хан. Крышуют нас вольняши, лишенная нога. По приказу предводителя идем на битву. Гоблины зеленые вас тоже скоро настигнут. Даже не прячьтесь, вам все равно не скрыться. Вам не поможет скорая и не поможет полиция. Вам остается только надежда лишь помолиться. Вы наши жертвы, а мы шифруем свои лица. Не остановиться, мы уже повсюду. Зеленые, опасные тролли уже орудуют. Совсем не важен ваш социальный статус. Важно лишь то, что скоро будет порван ваш шанс. Сказать вам, кто мы, и я отвечу снова. Три простые слова. Мы бандиты Вального, мы повсюду. Нас бесконечно много, скажу вам, кто мы. Мы бандиты Вального, мы бандиты Вального.